Я буду по утрам разглядывать березы. Я буду по утрам разглядывать березы и слушать в тишине журчание ручья, а где-то там вдали еще трещат морозы, и верится с трудом, что ты еще ничья. Повсюду в белый снег затоптанные камни, не собраны тобой в хранилище огня, и вьются на ветру некрашенные ставни. И схватывают лед сосульки у окна. И не могу понять, как в этом в южном мире осталась ты одна, не встретив, не любив. И ходишь в шлепанцах в полупустой квартире. И на ночь лампу погасить опять забыв. Она горит всю ночь, пока ты не проснешься. И после снов еще ты, не открыв глаза, чужому счастью безмятежно улыбнешься. И из ресниц падет нежданная слеза. А в локоны волос уже прокралась осень. Морщины на лице прокладывают путь. И зеркалу врагу не доверяя очень, ты прячешь от него едва заметно грусть. Но грусть уйдет. И вновь весна наступит. И шапки снега вмиг исчезнут с крыш. И кто-то в дверь твою билет счастливый купит. И время наверстав, здесь прокричит малыш. 26.01.2023 год.